Открыв глаза, я обнаружила, что лежу на полу под стулом. В носу и щеке пульсирует боль. Круглолицая горничная беспокойно всматривается в узкую щель между приоткрытой дверью и косяком. «Извините, сеньор, с вами все в порядке?» Я, прикасаясь к лицу, и поворачиваю ладонь к свету из коридора. К счастью, крови на ней нет. «Ага, кажется». Оттолкнув стул, я кое-как поднимаюсь на ноги и пытаюсь сориентироваться в пространстве. Я в маленькой оштукатуренной спальне в Гарвардском клубе, шторы задернуты, моя грязная одежда валяется кучей на полу возле перевернутого стула. Бросив взгляд в зеркало в раме над письменным столом, в неясном свете я вижу свое отражение. Голый, изможденный, волосы растрепаны, на стекле малиновыми буквами написано «Истина». «Который час?» — спрашиваю я. «Не говорить», — отвечает горничная, отведя глаза. «Который час?» «Половина двенадцатого». «Хорошо, спасибо. Пожалуйста, приходите попозже». Она закрывает дверь, что-то бормоча себе под нос. «Не может сейчас быть 11:30». Я нащупываю радиочасы, упавшие с прикроватной тумбочки. На них 11:34. Включив свет, я проверяю автоответчик на телефоне в комнате, а потом набираю свою голосовую почту. Единственное сообщение от Кати. В нем говорится, что у нее назначена встреча с Уильямом по поводу Андрея, и что она беседовала со своей матерью, но та ничего нового ей не сказала. Я набираю 0. «Гарвардский клуб», — отвечает оператор. Говорит Питер Тайлер из 521 номера. «Мне больно говорить из-за щеки. У вас есть сообщение для меня?» «Нет, сэр. Не могли бы вы перезвонить мне? Хочу убедиться, что телефон работает». Звонок раздается через секунду. Я благодарю оператора и прошу его прислать мне ведерко льда и убупрофен. Перед тем, как лечь спать, я оставил сообщение Эмили Грейс и назвал номер телефона Гарвардского клуба. Я снова набираю их номера и снова попадаю на голосовую почту. Черт! Я швыряю трубку. Поверить не могу, что Лимон исчез как раз, когда мы его уже почти поймали. Я сажусь на край кровати, обхватываю голову руками и пытаюсь представить себе свои следующие шаги, понять, что еще я могу делать, помимо того, чтобы просто сидеть, сложа руки и ждать звонка. У меня все еще есть каталог Андрея, а Дмитрий, возможно, дал мне ключ к его раскодированию. Однако сначала надо сделать самое необходимое — помыться, купить новую одежду и вычистить паутину из мозгов большой чашкой кофе. Поднявшись, я снова обращаю внимание на маленькие буквы на зеркале. «Истина». Интересно, как будет на латыни «месть»? Час спустя я в своем пальто от Барберри, поверх свежего белья, сижу на табуретке в крошечном галантерейном магазинчике на 46-й стрит, а услужливый продавец с пейсами подрубает мне вручную пару угольно-черных слаксов. В кармане у меня новый мобильный, а на запястье новые часы на пластмассовом ремешке. Лицо по-прежнему болит, когда я отхлебываю кофе из литровой чашки. Пожалуй, не надо было оставлять в раковине в ванной импровизированный пузырь со льдом, как бы сильно он меня не смущал. Я замечаю, что пальто оттопыривается с одной стороны и лезу в карман, где обнаруживается книжка в мягкой обложке, которую я нашел на тумбочке в комнате Андрея. Переплет исчез. На его месте клейкая лента. Должно быть, полицейские службы иммиграции разобрали книгу по листикам в поисках контрабанды. Я пролистываю загадочные страницы и замечаю предложение, которое и подчеркнуто, и выделено маркером, а на полях напротив него чернилами нарисована звездочка. Пока я размышляю над тем, что же Андрей читал, мне в голову приходит мысль. «В этом районе ведь есть публичная библиотека, правда?» – спрашиваю я. «На 47-й улице, к западу от 10-й», – отвечает продавец, зажав в зубах кучу булавок. «С северной стороны, у моего племянника на углу этой улицы кафе кошерный китайской пищи, Шалом Ханун. Скажите ему, чтобы от меня. Вам нужно подкрепиться, иначе брюки все время будут спадать». Если верить вывеске, это библиотека – филиал библиотеки Клинтона. Снаружи это всего лишь два узких здания из песчаника, но внутри удивительно оживленная атмосфера. 20 или 30 человек всех возрастов работают за длинными столами, примерно половина из них сидит за компьютерами ИВМ или за ноутбуками. Охранник в форме останавливает меня у двери и угрюмо сообщает мне, что с кофе вход запрещен. «Я пришел, чтобы увидеться с мистером Розье», — отвечаю я. «Ваше имя?» – спрашивает он, снимая трубку телефона. «Питер Тайлер. Скажите ему, что я работаю с его внучкой Кейшей». Через считанные секунды ко мне подходит пожилой негр в синем вязаном жакете. Его глаза под кустистыми бровями обрамлены очками в черепаховой оправе. «Мистер Тайлер!» – приветствует он меня, протягивая мне руку. Ладонь у него мозолистая, как у каменщика. Неожиданный контраст с его интеллигентным видом. «Приятно познакомиться». «Аналогично», — отвечаю я. Он говорит с акцентом, но каким, я понять никак не могу.